Их точка зрения безапелляционна. Даже коммунистическая газета не сделала бы это лучше. Атмосфера была более напряжена, чем тремя месяцами ранее. Замолк последний голос, способный оказать конкуренцию. «Вашингтон Стар», этот, по словам Пак Бо Хи, элегантный противовес консерваторов, газете «Вашингтон Пост», потерпел крах. И ни один дружески настроенный миллионер не соглашается финансировать новую ежедневную газету, необходимую рейгановским правым. Джеймс Уиллен присутствует на конференции. Высокий, массивный, с крупным лицом, этот человек хорошо известен в небольшом мирке правых. Специалист по Латинской Америке, бывший корреспондент ЮПИ в Буэнос-Айресе и Каракасе, автор нескольких книг, он блистал талантами в дирекции нескольких газет и пресс-групп строго консервативного направления. В 1981 году он уже в течение года возглавляет редакцию газеты столицы штата Калифорния «Сакраменто Юнион». Чтобы понять, до какой степени этот здоровяк-ирландец был создан, чтобы найти общий язык с Пак Бо Хи, президентом News World Communications, нам надо совершить небольшой экскурс в прошлое. Прецедент. С 1977 года Джеймс Уиллен работает вместе с неким газетным магнатом, которого преследует навязчивая идея о создании монополий крупных либеральных газет, могущих оказать влияние на интеллигенцию и политический мир. Его зовут Джон МакГов, и он владеет группой Panax, издающей 9 ежедневных газет и 72 журнала в 8 штатах. Он могуществен, но скрипит зубами от ярости, что ему так и не удалось укрепиться в федеральной столице. Хотя Джон МакГов испробовал все и даже вкусил худшее, в 1975 году, когда он приобрел за 25 миллионов долларов «Вашингтон Стар», его спросили, откуда появились деньги. Вопрос привел к международному скандалу, известному в англосаксонском мире под названием «Малдергейт». По имени южноафриканского министра юстиции Конни Малдера и по созвучию с Уотергейтом. Это дело наглядно иллюстрирует то, что Мун Сан Мен называет войной идей. В феврале 1974 года южноафриканское правительство принимает секретный план о финансировании во всем мире проектов политических деятелей и прессы, симпатизирующих Притории. Было разморожено около 73 миллионов долларов. Обнародование плана в 1978 году привело к отставке премьер-министра Форстера и трех его сотрудников, в том числе и Конни Малдера. Джон МакГов вроде бы получил от южноафриканцев 10 миллионов долларов. Но соглашение заключено не с «Вашингтон Стар», и МакГов занялся «Сакраменто Юнион». Он приобрел газету в декабре 1975 года за более скромную сумму. Не удалось доказать, что для этой второй сделки он использовал южноафриканские деньги. Однако имя МакГоффа осталось связанным с Малдергейтом. Вот кому помогает Джеймс Уиллен с 1977 года в дирекции Panax, а затем во главе калифорнийской ежедневной газеты. Любопытная деталь. До своего перехода в Panax Джон Уиллен руководил, среди прочих, небольшим журналом, создающим общественное мнение, «Вашингтон Уикли», одним из основных сотрудников которого был никто иной, как Рональд Рейган. Через некоторое время, после конференции в рождественские праздники, рассказывает Джеймс Уиллен, два специальных представителя Пак Бо Хи явились ко мне в Калифорнию, чтобы рассказать о планах, касающихся «Вашингтон Таймс». Вначале я отверг их предложение возглавить дирекцию. Они настойчиво просили меня встретиться с корейским полковником, когда я приеду в Нью-Йорк. В конце концов, я уступил. Первый контакт ошеломил меня. Я провел с Пак Бо Хи 4 часа в большом ресторане в Манхэттене. Должен признать, что этот тип обворожил меня. В нем было море обаяния. Сегодня я сказал бы о нем опасного обаяния. Мы одинаково относились к антикоммунизму и понимали, сколь необходимо создать крупную консервативную газету в Вашингтоне. Однако ответ я дал не сразу.